Глава шестая. Долго задерживаться на подходе не стал. Быстрое сканирование территории на наличие подступающих противников, способных зайти в спину. Так как таковых не оказалось, спокойно кладу руку на кованную деревянную ручку и с выражением лица, будто так и надо, открываю дверь. Мандраж, что охватывал изнутри, погасить целиком не смог, однако внешне остался спокоен. Это было необходимо на стадии переговоров, да и причина для уверенности у меня была. Что поделать уж, в том, что при необходимости я отсюда выберусь, я не сомневался. Фойе было красивым. Изумительное сочетание мраморных стен, красного шелка, удобных кресел. Так что так и располагали посетителя присесть, расслабиться и взять с рядом стоящего столика бокал шампанского. Текущую картину даже не сильно портили откровенно бандитские рожи, что торчали столбами и не могли понять, куда себя присвоить. Мужик, что с видом короля жизни развалился в одном из кресел, и связанная женщина средних лет. В целом, картина живописная. Особенно глаза участников, что явно не ожидали увидеть здесь новых участников. Вопрос, что последовал от хромого Эдика, явно не отличался уникальностью, но точно описывал всю ту бурю эмоций, что и так читалось на его лице. «Ты еще кто такой?» Расписывать все свои регалии я не стал. Явно не то общество, так что ответил коротко, попутно садясь на одно из свободных кресел. «Мираж». На типа данное известие впечатление не произвело, что, впрочем, и неудивительно, учитывая, в какую тьму таракань меня занесло. Видя, что мыслительный процесс последнего не движется от слова совсем, взял инициативу на себя. Мне вот интересно, а из-за чего, собственно, сыр-бор? Эдик с десяток секунд подумал, затем сделал короткую распальцовку, после которой несколько воинов поменяли диспозицию, заняв место за моим креслом, стараясь контролировать все мои движения. Посчитав этого достаточным, Эдик откинулся на свое кресло и явно расслабился, не ожидая от меня более ничего. Впрочем, чего ему ожидать от человека в дорогом костюме, поигрывающего тростью с серебряной гравировкой? Ну, не телепорта же за спину, многомиллионного урона за доли секунды и инвиз, что доселе не смог засечь даже король и его охрана. К тому же в копилку уверенности явно добавило известие от одного из людей о том, что товарищи снаружи живы и подмоги у меня во всей округе нет. Есть один камушек, Мираж, что мне очень нужен и про который ты явно не должен знать. Сговорился с этой бабой. Пренебрежительный кивок в сторону связанной женщины явно указывал о объекте разговора. Воспользовавшись этим, чтобы ее детальнее рассмотреть и, не найдя для себя ничего примечательного, с нотками тоски ответил. «Не-а». «Тогда какого черта ты здесь делаешь и откуда знаешь про камень?» Откровенность на откровенность. Хромой еще раз оглядел все вокруг, чуя своим шакальем чутьем, что что-то не так, но не могущий понять что. Задержал взгляд на безоружной четверке, что в отсутствии моей спины, жалась к стене и так и не найдя подвоха, ответил. «Идет. Задавай свой вопрос. Что за камень? И в чем его ценность?» Смех, что последовал за моим вопросом, был оглушительным. Я даже не знал, что так может смеяться один человек. Было обидно и в большей степени из-за отсутствия информации. Впрочем, я ведь именно этот недостаток сейчас и нивелировал всевозможными способами. Наконец, вытерев проступившие слезы, тот не без издевки ответил. «В чем ценность рубина размером со взрослый кулак мужчины?» Он для наглядности сжал свой немаленьких размеров кулак, потряс им и заржал вновь. Я же несколько расстроился. Неужели это просто драгоценный камень? Да, огромный. Да, из-за этого невероятно дорогой, но просто рубин? Я-то уж нафантазировал в себе, что там лежит какой-нибудь артефакт. Может, артефакт, подтверждающий право направления группировкой, может, какой-то защитный артефакт. Ну, например, ключ от охранки общака. А здесь просто камень. Видимо, что-то такое было написано и на моем лице, что задело Хромова, и явно уронило настроение на несколько десятков пунктов. Твоя очередь. Что ты знаешь о камне? То, что это рубин с кулак взрослого мужчины, и он находится где-то в этом поместье. И это все? Я ради этого тратил время. Говори правду. Это все, что я знаю про камень, клянусь. Есть еще то, о чем догадываюсь, но это в сделку не входило. Стоило видеть выражение лица Хромова. Лицо красное, глаза на выкате, ноздри надуты так, что, пожелай он в этом состоянии закинуться коксом, то мог бы втянуть в себя кустарник коки целиком. Приказ о том, чтобы меня перемолоть в труху на месте, буквально витал в воздухе и требовал лишь вербального подтверждения, но он справился с эмоциями, что говорило о нем многое. «Так если ты ни хрена не знаешь, то что же ты тут делаешь?» «Да вот эта барышня!» — недвусмысленный жест в сторону вздрогнувшей хозяйки заведения. «Сочла возможным отправить своих девочек к моему человеку, дабы опоить». А если придется и иными методами выведать у него информацию? Так уж вышло, что я такие вещи не прощаю. Да и прости я ее. Вероятности того, что она не повторит свои действия, минимальна. Хромой задумался, а вот женщина окончательно сбледнула с лица, явно понимая, что в новом игроке, так внезапно появившемся в процессе ее допроса, она союзника не найдет. Наконец, что-то для себя решив, Эдик заговорил. «Ты для меня бесполезен, так что прощай». Еле заметный жест рукой стал стартом для событий, что резко ускорились. Еще сидя, я раздумывал, нужен ли мне Эдик. Да, из него можно вытащить много интересной информации, да и средств, но это лишь гипотетически. По нему как-то сразу было понятно, что он крайне идейный тип, а с такими связываться как минимум бессмысленно. Телепорт за его спину, мгновение на смену костюма, на сет Весты, и уже через секунду после того, как был отдан приказ на мое уничтожение, отдавший его погиб. Давать противникам времени на осмысление я не стал. Инвиз, плавное перемещение к тем, что около двери. Так я ликвидирую тех, кто мог быстрее всех позвать на помощь, попутно их телами баррикадирую проход. Не весть, какая преграда для 200-х уровней, но в нашем деле каждая доля секунды дорога. Инвиз. Перед атакой остальных надо вычислить, кто из присутствующих занимает наивысшую иерархическую ступень. Секунда. Вторая. Третья. И один, доселе не отсвечивающий тип, выдал команду. «В круг!» Команда хороша. Вот только кто вам даст ее исполнить? Первого, кто двинулся к новопроявленному лидеру, ждала смерть. Затем его соседа, смещение в инвизе по диагонали, не давая противнику предугадать паттерн моих движений и насадить на клинок, после чего на пол опускается новый труп. Инвиз. Столь резкое численное сокращение явно не понравилось остальным, в том числе и заму, что только обрел власть. Так что тот попытался бежать, укрываясь телами своих людей от последней точки, где меня они видели. Резкое смещение в сторону, звук энергетического хлыста, что я получил некогда в подарок от учителя, и шею беглеца захлестывает петля, сносящая тело на пол. Ноги последнего еще пытались по инерции бежать, когда макушка того соприкоснулась с полом. Энергия, что исходит от энергетического оружия, обжигает кожу, не дает предпринять каких-либо решительных действий. Не давая противнику опомниться, захлестываю рукоятку хлыста за колонну, создавая поводок для пленника и принимаюсь за его приспешников. Процесс зачистки, как бы каламбурно это ни звучало, сложно назвать сложным. Уход в инвиз, резкое изменение траектории и вынос самой активной боевой единицы. И не суть, пытается эта единица махать мечом или сбежать. 3 минуты потребовалось на зачистку противников, еще 2 на проверку здания, на наличие спрятавшихся и не пожелавших участвовать в общем концерте. Забив на тех, кто остался снаружи, я забаррикадировал дверь, благо та была артефактной, а значит весьма крепкой, и, схватив своего пленника, отправился в посольство Межгорья, прямо в кабинет к начальнику стражи. Благо мой статус позволял совершить подобные вещи. В ответ на изумленный взгляд начальник стражи получил короткую инструкцию. Раздеть, обыскать, представить лекаря. К моему возвращению он должен быть в камере жив и способен вести диалог. «Приду, пообщаемся, глядишь и жив останешься, а может даже и цел». Последнюю фразу я обезличил, направляя ее в никуда, словно мысли вслух, однако те уши, которые должны были ее услышать, услышали и потихоньку начали мариноваться в собственных мыслях, а мне только того и надо. К моменту, когда я вернусь, его воображение, знания и надежда должны превратить в очень сговорчивого типа. Закончив с будущим невольным спонсором развития Межгорья, бегом отправился к Горуму. Медлить было нельзя. Ситуацию, что сложилось в особняке девиц не самого пристойного поведения, надо было выворачивать в свою пользу, пока местные воротилы не очухались и не успели подмять под себя все то, что могло бы прилипнуть к моим рукам. Успел я вовремя. Несмотря на то, что прошли жалкие минуты с момента моего убытия, внутри уже вовсю кипела активная жизнь. Трупы стаскивались в подсобку, местные жительницы вооружились и даже вручили какой-то плохенький мечик моему бывшему бойцу. Наше с Горумом появление не сказать, что было для них неожиданным, но явно нежелательным. Злобные взгляды, почувствовавшие уверенность в своих силах с появлением в руках оружия, почти на физическом уровне доставляли дискомфорт. Не дожидаясь, пока местные совершат какой-нибудь поступок, что станет точкой невозврата, постарался поумерить их пыл, как ни крути, но, несмотря на все логические установки про противника, воевать с женщинами мне было неприятно. «А вы уверены, что действительно этого хотите?» Я медленно потащил из-за спины мечи, параллельно с этим на пару секунд уйдя в инвиз и выйдя вновь. К счастью, намека с параллельной визуализацией готовности к действиям по недавнему алгоритму было достаточно, чтобы глава сего особняка приняла правильное решение. «Девочки, глазки в пол и брысь по комнатам. Если ваши услуги понадобятся нашим многоуважаемым гостям, то я вас позову». В пол особо пялиться никто не стал, но по комнатам разбежались весьма резво, что уже было неплохо. И пусть услугами местного дома красных фонарей ни я, ни Горум пользоваться не собирались, прогиб был засчитан. Не останавливаясь на достигнутом результате, мадама продолжила. «Чем могу помочь? Знаете, я весьма признательна за помощь. Этот тип меня бы точно убил. Я бы тоже. Да Горум слишком жалостливый. Ладно, гноме, веди к тайнику, у нас не так много времени». Горум долго себя ждать не заставил, уверенно поднялся на второй этаж и провел нас в некий весьма безвкусно обставленный кабинет, интерьер которого собирался по принципу «что подороже, то и ставим». Сорвав один из гобеленов, на котором была изображена непонятная, но явно с эротическим подтекстом хрень, за гобеленом оказалась стена. Ни щели, ни ниши, даже какого-то предмета, что мог закрывать сейф, не было, однако Горума это особо не смутило. Проведя по стене руками, он на несколько секунд замер, после чего на стене зажглись золотистые руны. Выбрав часть из них, он нажал замысловатую комбинацию, после чего кирпичи потихоньку стали раскрываться, открывая взору нишу, в которой лежали несколько вещей. Выяснив, что брать можно без опаски, стал проводить ревизию. Первым достал бархатный мешочек, в котором лежал тот самый камешек. Не знаю уж, сколько может стоить такая штука, но явно немало. Второй вещицей оказался забавный блокнот в обложке из розовой кожи. Несмотря на его несерьезный вид, я был уверен, что эта вещица здесь оказалась не случайной, и алчный взгляд хозяйки, что прямо-таки прожигал взглядом мне спину, пока я вертел блокнотик, говорил именно об этом. А вот третьей вещицей оказался весьма старый сверток. Он был перетянут невзрачным кожаным шнурком и так сильно выделялся на фоне остальных предметов и антуража в целом, что невольно притягивал мой взгляд. Развязав шнурок, я открыл свиток и вчитался в системное сообщение, что тут же вылезло. «Доступно для изучения новое умение. Вальс в тени. Изучить? Да? Нет?» Название было кликабельным, и, нажав на оное, я получил более развернутую информацию. Умение «Вальс в тени». Некогда в Ридоране процветал клан, члены которого посвятили всю свою жизнь скрытому устранению противника. Они появлялись на поле как тени, уничтожали командиров сильнейших противников и также тихо исчезали, оставив вместе своего пребывания трупы и фирменную метку. Постепенно уклад в королевстве менялся, и клан, что некогда был одним из столпов власти, стал вне закона. Часть клана была уничтожена, часть отреклась от корней и растворилась в обществе и других кланах. Те же, кто остался верен традициям, ушли в подполье, постепенно превратившись в закрытый клан убийц, выполняющих деликатные поручения не просто дорого, а очень дорого. Умение «Вальс в тени» первого уровня. После активации нанесите противнику 3 удара, после чего телепортируйтесь в другое место и повторите комбинацию из 3 ударов. В случае, если ударов будет больше или меньше, то действие умения прервется, и оно уйдет в откат на 30 минут. В процессе действия умения вероятность отклонения от физических и магических атак повышается на 10%. Расстояние для телепортации 5 метров. В точке входа и выхода телепорта в процессе серии образуется взрыв серого тумана, концентрация которого мешает координации всех, кто не обладает данным умением. А ведь это именно та штука, которую я искал. Да, не без ложки дегтя. Но где иначе? При умелом использовании это нереально крутая штука, придется чуть поменять рисунок своего боя, но с этим я справлюсь. Вернувшись к первому сообщению, я вновь его прочитал. Доступно для изучения новое умение. Вальс в тени. Изучить? Да? Нет? Секунда раздумий на момент непредсказанной ранее проблемы и с твердой уверенностью в правильности своего выбора жму «да». Свиток в руках рассыпался в пепел, который закружил и унес в небытие неосязаемый ветер. И откуда он только в помещении? Я же, проверив, что умение появилось в списке доступных, перевел взгляд на барышню, что деликатно, но крайне настойчиво пыталась добиться моего внимания. «Слушаю. Вы не могли бы научить меня пользоваться тайником и вернуть блокнот? Видите ли, там записано очень много вещей, важных для моего предприятия». Чуть подумав, я кивнул. «Насчет тайника договаривайтесь с Горумом. Если получится его заинтересовать, то, скорее всего, он согласится оказать вам услугу по обучению. Блокнот же я верну, если там не найду ничего для себя интересного». «Вы пока приступайте к торгам, а я полистаю книжечку». Женщина поджала губы, но высказывать свое недовольство не стала, переводя взгляд на Горума и начиная его увещевать, я же нашел стул и с комфортом рассевшись стал листать блокнот. За Горума в данной обстановке переживать не стоило. Переторговать гнома — это надо еще очень сильно постараться. К тому же желательно быть небрачным сыном богини удачи и бога торговли, таковых в кабинете не было, так что я был спокоен. Большинство информации из блокнота не представляли для меня ценности. Какие-то личные мысли, торговые заметки, скрытые от общественности операции Дома Распутниц. Возможно, будь я представителем власти сего королевства, я мог бы этим заинтересоваться, но на мне сего бремени не лежало, и информация о незаконных делишках просто пролетала перед глазами без фиксации в памяти. Вот что заинтересовало реально, так это откуда взялся свиток с моим умением. Как оказалось, эскортницы предоставляли услуги хранения вещей веками. Данную услугу они продолжали предоставлять и в текущее время, откуда, собственно говоря, взялся камень. Со свитком же все куда сложнее. Клан убийц оставил свиток на хранение 2 века назад. Это был ритуальный свиток, по которому учили прошедших испытания новых членов, однако что-то пошло не так у них. Была вероятность того, что умение выкрадут отступники, и дабы оно не попало в чужие руки, хранение доверили местным девам. Несмотря на обещание хозяев о скором возвращении за своей собственностью, никто не пришел ни через год, ни через 10, ни даже через 100 лет, однако свиток хранили, и каждая предыдущая мамочка зарекала свою преемницу от необдуманного поступка продажи сей вещи. Тем более, что слух о клане и их делах то и дело возникал в разных частях королевства. Впрочем, не думаю, что для меня это станет проблемой. Если до сих пор за ним не пришли, скорее всего, те, кто знали о местоположении свитка, уже мертвы. Но на всякий случай стоит подстраховаться. Горум тем временем уже договорился о своей награде и провел инструкцию. Я же протянул более ненужный мне блокнот. Сделай так, чтобы о произошедшем здесь никто не узнал. В блокнот можешь вписать о том, что хромой таки сумел разграбить тайник. Как погиб, не указывай, незачем, и будь добра, не расстраивай меня больше, а то в следующий раз я не буду столь лоялен». Убедившись, что та меня поняла, я хлопнул гнома по плечу. «Пойдем, брат, нас ждут еще дела». Получив кивок, я открыл портал, что перенес нас в Ролино. «Порталы сами себя не доставят».